Глава третья. Женщину зовут Клодин. Она подруга подруги одной знакомой, ювелир, что для него скорее отклонение от нормы. Обычно он спит только с коллегами из мира кино. Они более привычны к временным отношениям, легче их прощают. Ей 33, у нее длинные волосы, темные, чуть светлее на кончиках, очень маленькие руки, руки ребенка, на которых она носит кольца собственного изготовления. Темное золото, сверкающие камни. Перед сексом она снимает их в последнюю очередь, как будто именно кольца, а не белье, скрывают самые сокровенные части ее тела. Они спят вместе. Не встречаются, а именно спят, потому что он ни с кем не встречается. Почти 2 месяца, и это тоже отклонение. Он знает, что скоро придется положить этому конец. Он сказал ей с самого начала, что это будет только секс, что он любит другого человека и не сможет оставаться на ночь. Никогда. И она ответила, что ее это устраивает. Она и сама влюблена в другого человека. Но он не видел в ее квартире следов другого мужчины, и когда бы он ни писал ей сообщение, она всегда свободна. Еще один тревожный знак. Скоро придется заканчивать. Он целует ее в лоб, садится в постели. «Мне пора», — говорит он. «Нет», — отвечает она, — «побудь еще немного». «Не могу», — говорит он. «5 минут». «5». Соглашается он и снова ложится. Но через 5 минут снова целует ее в щеку. «Мне действительно пора». Она издает протестующее, недовольное ворчание и переворачивается на бок. Он идет в ее ванную, принимает душ, полощет рот, возвращается, снова целует ее. «Я тебе позвоню», — говорит он с отвращением, понимая, что словарь его сократился до одних клише. «Спасибо, что разрешила прийти». Дома он молча проходит по темной квартире. В спальне снимает себе одежду. Со стоном ложится в постель. Обхватывает руками Джуда, который просыпается и смотрит на него. «Вильям», — говорит он, — «ты дома». И Вильям целует его, стараясь унять чувство вины и печаль, которое охватывает его, когда он слышит это облегчение и счастье в голосе Джуда. «Конечно», — говорит он. Он всегда приходит домой. Он ни разу не нарушил это правило. Прости, что так поздно. Стоит жаркая ночь. Воздух влажен и неподвижен, и все-таки он прижимается к Джуду, как будто пытаясь согреться. Оплетает ноги Джуда своими. «Завтра», — говорит он себе, — «я расстанусь с Клодин». Они никогда это не обсуждали. Но он знает, что Джуд знает, что он спит с другими людьми. Джуд сам разрешил ему. Это случилось после того ужасного дня благодарения. Тогда, после нескольких лет умолчания, Джуд рассказал ему все, и обрывки облаков, всегда заслонявших от него Джуда, внезапно развеялись. Много дней он не знал, что ему делать. Кроме как самому снова бежать со всех ног к психотерапевту, он позвонил ему на другой день после того, как Джуд назначил первую встречу с доктором Ломаном. И стоило ему взглянуть на Джуда, к нему возвращались обрывки того разговора, и он кратко разглядывал Джуда и дивился, как тому удалось пройти этот путь, от того, кем он был, до того, кем он стал теперь, поражаясь, что Джуд стал тем, кто он есть, тогда как все в его жизни должно было этому воспрепятствовать. Чувства, которые он испытывал, трепет, почтение, ужас, отчаяние, скорее годились для божества, чем для другого смертного, особенно такого, которого знаешь лично. «Я знаю, что ты чувствуешь, Вильям», — сказал Энди во время одной из их тайных бесед. «Но он не хочет, чтобы ты им восхищался. Он хочет, чтобы ты видел его таким, как он есть. Он хочет, чтобы ты сказал ему, что его жизнь, при всей своей невероятности, все-таки жизнь». Он помедлил. «Понимаешь?» «Да», — сказал он. В первые ужасные дни после рассказа Джуда он чувствовал, как Джуд затихает в его присутствии, словно старается не привлекать к себе внимания, словно боится напомнить Вильяму о том, что тот узнал. Однажды вечером, примерно через неделю после того разговора, они сидели в квартире за молчаливым ужином, И Джуд вдруг тихо сказал: «Ты даже не можешь больше смотреть на меня». Он тогда взглянул на него, увидел бледное, испуганное лицо и, не отрывая глаз, придвинул свой стул вплотную к стулу Джуда. «Прости», — пробормотал он, — «я боюсь сказать какую-нибудь глупость». «Велим», — сказал Джуд, — «мне кажется, я получился довольно нормальным, учитывая все обстоятельства. Разве нет?» Велим слышал, что голос его звенит от страха и надежды. «Нет», — сказал он, и Джуд дернулся. «Я думаю, ты получился необыкновенным, хоть учитывая обстоятельства, хоть нет». И Джуд, наконец, улыбнулся. В ту ночь они обсуждали, как им быть. «Боюсь, что тебе от меня не избавиться», — начал он, и, увидев облегчение на лице Джуда, отругал себя мысленно. Надо было раньше сказать, что он остается. Потом он заставил себя обсудить физиологические вопросы. Как далеко он может заходить, чего Джуд не хочет? «Мы можем делать все, что тебе хочется, Вильям», — сказал Джуд. «Но тебе это не нравится». «Но я должен сделать это для тебя». «Нет», — сказал он, — «ты не должен делать это для меня. И, кроме того, ты мне вообще ничего не должен». Он замолчал. «Если что-то не возбуждает тебя, то и мне это не нужно», — сказал он, хотя к своему стыду он до сих пор хотел Джуда. Он больше не будет заниматься с ним сексом, раз Джуд этого не хочет, но это не значит, что он может вот так сразу перестать этого желать. «Но ты стольким пожертвовал, чтобы быть со мной», — сказал Джуд после паузы. «Например?» — спросил он с любопытством. «Нормальностью, социальной приемлемостью, легкостью жизни, даже кофе. Я не могу добавить к этому списку еще и секс». Они говорили и говорили, и он, наконец, смог убедить Джуда заставить его описать, какой физический контакт ему нравится. Получилось не густо. «Но что ты будешь делать?» — спросил Джуд. «Обо мне не беспокойся», — ответил он, сам не зная, что имеет в виду. «Ты знаешь, Вильям», — сказал Джуд, — «ты, конечно же, должен спать с другими людьми. Я только...» — его голос дрогнул. «Понимаю, что это эгоистично, но я не хотел бы об этом знать». «Это вовсе не эгоистично», — сказал он, потянувшись, чтобы обнять его. «Конечно, Джуд. Это было 8 месяцев назад. И за эти 8 месяцев все стало лучше». Конечно, думал Вильям, это была несколько другая версия «лучше». Не та, в которой он притворялся, что все хорошо, игнорировал все неудобные факты и подозрения, свидетельствовавшие об обратном. Теперь стало лучше на самом деле. Он видел, что Джуд по-настоящему расслабился. Стал менее физически застенчив, более ласков. И все это происходило потому, что Вильям освободил его от того, что Джуд считал своим долгом. Он намного реже себя резал. Теперь ему не нужно было спрашивать Гарольда и Энди, улучшилось ли состояние Джуда. Он знал, что да. Единственная трудность заключалась в том, что он все еще хотел Джуда, и ему приходилось постоянно напоминать себе о приемлемых для Джуда границах, заставлять себя останавливаться и не заходить за эти границы. В такие минуты он сердился, но не на Джуда и даже не на себя. Он никогда не чувствовал себя виноватым в том, что хочет секса, и сейчас тоже не чувствовал вины. Он сердился на жизнь, которая заставила Джуда бояться того, что для него самого всегда было только удовольствием. Он был очень осторожен и выбирал людей, или скорее женщин, это почти всегда были женщины, про которых он чувствовал или знал по предыдущему опыту, что их интересует только секс и что они будут держать язык за зубами. Они часто не могли разобраться в деталях, и он их не винил. «Разве ты не живешь с мужчиной?» – спрашивали они, и он отвечал: «Да, живу, но у нас открытые отношения». «Значит, ты на самом деле не гей?» – спрашивали они, и он говорил: «Нет, не обязательно». Женщины помладше принимали это как должное. У них были уже любовники, которые спали с мужчинами. Сами они спали с другими женщинами. «Вот как?» – говорили они, и на этом разговор заканчивался. Если у них и оставались какие-то вопросы, они их не задавали. Эти женщины помладше, актрисы, гримерши, костюмерши, тоже не хотели вступать с ним в серьезные отношения. Зачастую они вообще не хотели никаких отношений. Иногда женщины спрашивали его о Джуде, как они познакомились и все в таком духе. И он отвечал им и чувствовал себя не в своей тарелке и скучал о нем. Но он стойко защищал свою домашнюю жизнь от этой второй жизни. Однажды в колонке сплетен промелькнула заметка без имен – Ее прислал ему Кит, которая явно относилась к нему, и, поразмышляв, говорить ли Джуду, он в конце концов решил не говорить. Джуд никогда ее не увидит, и совершенно ни к чему заставлять Джуда сталкиваться в реальности с тем, о чем он знал только в теории. Джейби, однако, увидел заметку. Вероятно, и другие его знакомые видели, но только Джейби заговорил с ним об этом и спросил, правда ли это. «Я не знал, что у вас открытые отношения», — сказал он, скорее любопытство, чем обвиняя. «Ага», — сказал он небрежно, — «с самого начала». Конечно, его печалило, что его сексуальная жизнь и домашняя жизнь протекали в разных вселенных, но он был достаточно взрослым и знал, в любых отношениях есть что-то неосуществившееся, разочаровавшее, что-то, чего приходится искать на стороне. Например, жена его друга Романа, красивая и верная, не отличалась большим умом. Она не понимала фильмов, в которых снимался Роман. Разговаривая с ней, приходилось все время приспосабливаться, корректировать скорость, сложность и содержание беседы. Ее неизменно сбивали с толку разговоры о политике, финансах, литературе, искусстве, еде, архитектуре или экологии. Он видел, что Роман знает об этом недостатке Лизы и их отношений. «Ну, знаешь», — сказал он как-то Вильяму, — «если я захочу интересной беседы, я могу поговорить с друзьями, правда же?» Роман женился одним из первых среди его друзей, и в свое время Вильям был поражен его выбором. Но теперь он знал, всегда приходится чем-то жертвовать. Вопрос только, чем? Он знал, что некоторым, Роману, Джей Би, вероятно, его жертва показалась бы немыслимой. Ему и самому так показалось бы когда-то. В эти дни он часто вспоминал пьесу студенческих лет, написанную плодовитой, пробивной студенткой отделения, которая потом прославилась сценариями шпионских фильмов, но в то время пыталась писать про несчастливых супругов в стиле Гарольда Пинтера. Пьеса, как в кино, рассказывала про такую несчастливую пару, живущую в Нью-Йорке. Он профессор классической музыки, она либреттистка. Поскольку им обоим было за 40, в те годы этот возраст представлялся им серым берегом, невероятно далеким и невообразимо мрачным, они были лишены чувства юмора и пребывали в тоске по своей молодости, паре надежд и обещаний, когда все таило в себе романтику и сама жизнь казалась сплошным романом. Он играл мужа, и хотя давно понял, что пьеса ужасна, в ней встречались реплики вроде «Пойми, это не тоска, это жизнь», он не мог забыть финальный монолог, который произносил во втором акте, после того, как жена объявляла, что уходит от него, поскольку не реализовалась в браке и уверена, что ей еще встретится кто-то более подходящий. Сет. «Но разве ты не понимаешь, Эми? Это ошибка. Отношения никогда не могут дать тебе все. Они дают тебе что-то. Представь себе все, что ты хочешь от человека. Чтобы он был сексуально привлекательным, например, чтобы был интересным собеседником, чтобы обеспечивал тебя материально, был наделен высоким интеллектом, добротой, верностью. Ты можешь выбрать 3 пункта из этого списка. 3 и все. Может быть, 4, если очень повезет. Все остальное тебе придется искать где-то еще. Это только в кино бывает иначе. Но мы не в кино. В реальном мире надо решить, какие 3 качества для тебя важнее всего, и их искать в человеке, чтобы прожить с ним жизнь. Вот что такое реальная жизнь. Это ловушка, понимаешь? Если ты будешь искать все сразу, то останешься ни с чем. Эми плачет. И что же выбрал ты? Сет. Не знаю. Пауза. Я не знаю. В то время он не верил в эти слова, потому что тогда все и вправду казалось возможным. Ему было 23, все вокруг были красивы, привлекательны, умны и блестящи. Все думали, что останутся друзьями на десятилетия, навсегда. Но у большинства, конечно, так не случилось. Только становясь старше, понимаешь, что в людях, с которыми встречаешься и спишь, можно ценить одни качества, а в тех, с кем собираешься жить жизнь, быть рядом, проводить день за днем совсем другие. Если ты умен и удачлив, ты запомнишь эту истину, научишься ее принимать. Выяснишь, что для тебя важнее всего, и будешь искать именно это. Научишься быть реалистом. Они все выбрали разное. Роман – красоту, добрый нрав, покладистость. Малкольм Очевидно, надежность, здравый смысл. Софи была ужасающе практична и общность эстетических взглядов. А он? Он выбрал дружбу, разговоры, доброту, ум. Когда ему было чуть за 30, он смотрел на отношения окружающих и задавался вопросом, который тогда и теперь подогревал бесчисленные застольные беседы. Что происходит между двумя людьми? Теперь, когда ему было почти 48, он видел отношения между людьми как отражение их самых острых и в то же время невыразимых желаний, их надежд и комплексов, которые обретали физическое воплощение в форме другого человека. Теперь он смотрел на пары, в ресторане, на улице, на вечеринке и думал, почему вы вместе? Что для вас оказалось важнее всего? Чего не хватает в вас? Что вам нужно получить от другого? Он считал теперь, что удаются те отношения, в которых оба партнера увидели в другом лучшее и решили это ценить. И, может быть, не случайно он впервые стал сомневаться в психотерапии, в ее обещаниях, ее основах. Раньше он всегда считал, что терапия как минимум безвредна. В юности он относился к ней как к роскоши. Само право говорить о своей жизни 50 минут кряду, практически монологом, казалось ему доказательством, что его жизнь теперь достойна такого пристального внимания, такого внимательного слушателя. Но в последнее время он стал замечать, что терапия его раздражает. Своей зловещей, как ему теперь казалось, педантичностью, своей предпосылкой, будто жизнь подлежит починке, будто существует социальная норма, и пациента следует направлять в ее русло. «Ты чего-то не договариваешь, Вильям», — сказал Идрис, который был его терапевтом много лет, и он промолчал. Терапия, терапевты обещали категорически воздерживаться от оценки. Но разве это возможно — говорить человеком и не подвергаться оценке? И все-таки каждый вопрос как будто тихонько, но неумолимо подталкивал к признанию какого-то недостатка, к решению проблемы, о существовании которой ты и не подозревал. За долгие годы он видел, как люди, уверенные, что у них было счастливое детство и родители их любили, обнаруживали благодаря терапии, что нет, не было и нет, не любили. Он не хотел этого для себя, не хотел, чтобы ему говорили, что его довольство жизнью всего лишь иллюзия. «И как ты относишься к тому, что Джуд вообще не хочет секса?» — спросил Идрис. «Не знаю», — ответил он. Но он знал и сформулировал вслух. «Я бы хотел, чтобы было иначе, ради него. Мне жаль, что он лишает тебя одной из самых прекрасных вещей, но я считаю, что он заслужил это право». Идрис сидел напротив и молчал. Вообще-то он не хотел, чтобы Идрис ставил диагноз, указывал, что не так в его отношениях с Джудом. Он не хотел, чтобы ему говорили, как исправить эти отношения. Он не хотел заставлять себя и Джуда делать что-то, чего они не хотят, потому что так положено. Их отношения, по его мнению, были единственными в своем роде, и они работали. Он не хотел слышать ничего другого. Иногда он думал, что, может быть, им с Джудом с самого начала не хватило творческого подхода. Почему они вообще решили, что их отношения должны включать секс? Но тогда это казалось единственным способом выразить всю глубину чувства. Слово «друг» казалось слишком размытым, неконкретным, неудовлетворительным. Разве можно описывать одним и тем же словом его отношение и к Джуду, и, допустим, к Инди или Генри Янгам? И тогда они выбрали другую, более близкую форму отношений, и она не сработала. Но теперь они придумывают свой собственный тип отношений, который официально не признан историей, о котором не сложили стихов и песен, но который не стреноживает их, позволяет быть честными. Однако он не стал говорить Джуду о своем растущем скептицизме по отношению к психотерапии, потому что отчасти все же верил, что терапия нужна людям, которые действительно больны. А Джуд, он наконец смог признаться в этом себе, действительно болен. Он знал, как Джуд ненавидит эти сеансы. После одного из первых он пришел домой такой прибитый, такой отстраненный, что Вильяму пришлось напомнить себе, он заставляет Джуда ходить туда для его собственного блага. Наконец он не выдержал. «Как дела с доктором Ломаном?» — спросил он однажды вечером, примерно через месяц после того, как Джуд начал терапию. Джуд вздохнул. «Вильям, как долго еще мне туда ходить?» «Не знаю», — ответил он. «Я об этом не думал». Джуд внимательно посмотрел на него. «То есть «Ты думал, что я теперь буду ходить к нему всегда?» — сказал он. «Ну, — сказал он действительно так думал. Это что, так ужасно?» — он помедлил. «Тебе не нравится Ломан? Может, найти кого-то другого?» «Нет, дело не в Ломане», — сказал Джуд. «Сам процесс». Он теперь тоже вздохнул. «Слушай», — сказал он, — «я понимаю, что тебе это тяжело. Правда, понимаю. Но давай ты походишь к нему год, ладно? Год. И постарайся как следует, а потом посмотрим». Джуд обещал. А потом весной он уехал на съемки, и однажды ночью они разговаривали по телефону, и Джуд вдруг сказал: «Вильям, я должен тебе кое-что сказать, раз уж мы договорились о полном раскрытии информации». «Хорошо», — сказал он, крепче сжав трубку. Он находился в Лондоне на съемках фильма «Генри и Эдит». Он играл, хоть и был на 12 лет моложе и на 60 фунтов легче, чем нужно, как сообщил ему Кит, но кто считает, Генри Джеймса, в начале их дружбы с Эдит Уортон. Фильм был на самом деле о путешествии, и снимали его в основном во Франции и на юге Англии, и остались уже последние сцены. «Я виноват», — сказал Джуд. «Пропустил 4 последних сеанса с доктором Ломаном. Или, правильнее сказать, я ходил, но не ходил». «Что это значит?» «Ну, я приезжаю», — сказал Джуд, «а потом сижу снаружи в машине и читаю, пока не кончится время сеанса, а потом еду обратно на работу». Он помолчал. И Джуд тоже. А потом они оба расхохотались. «Что ты читаешь?» — спросил он, отсмеявшись. «Введение в нарциссизм», — признался Джуд. И они снова стали хохотать, так что Вильяму даже пришлось сесть. «Джуд», — начал он, но Джуд его перебил. «Я все понимаю, Вильям. Я вернусь. Это было глупо. Я просто не мог заставить себя последние несколько раз. Не знаю, почему». Повесив трубку, он все еще улыбался. А когда услышал в голове голос Идриса: «Как ты относишься к тому, что Джуд не выполнил свое обещание, Вильям?» — помахал рукой перед лицом, как будто отмахиваясь от этих слов. Ложь Джуда — его собственный обман. Он понимал, что все это формы самозащиты, усвоенные с детства, привычки, которые позволяли им преобразовывать мир в нечто более удобоваримое, чем на самом деле. Но теперь Джуд старался врать меньше, а сам он старался принять тот факт, что некоторые вещи никогда не будут соответствовать его представлениям о жизни, как бы он ни надеялся, как бы ни обманывался. И в самом деле, чем терапия может помочь Джуду? Он знал, что Джуд будет продолжать себя резать. Он знал, что никогда не сможет его вылечить. Его любимый человек болен и всегда будет болен. И его долг — не добиться улучшения, а сделать его менее больным. Ему никогда не удастся заставить Идриса увидеть разницу. Иногда он сам с трудом ее различал. В эту ночь к нему пришла женщина, ассистент художника-постановщика. И когда они лежали в постели, ему пришлось отвечать все на те же вопросы. Он рассказал, как они с Джудом познакомились, объяснил, кто такой Джуд, в том варианте, который придумал для подобных случаев. «Здесь очень красиво», — сказала Изабель, и он взглянул на нее с подозрением. Джей Би, увидев эту квартиру, заявил, что она выглядит так, будто ее изнасиловал восточный базар. А ведь главный оператор уверял, что у Изабель отменный вкус. «Я серьезно», — добавила она, увидев его лицо. «Здесь прелестно». «Спасибо», — сказал он. Это была его квартира. Их с Джудом. Они купили ее всего 2 месяца назад, когда стало очевидно, что оба все чаще летают по работе в Лондон. Ему было поручено подыскать что-нибудь подходящее, и он умышленно выбрал спокойный, скучный Мэрилебон. Не за его консервативный шарм или удобство, а за то, что в окрестностях принимало много врачей. «О!» — сказал Джуд, изучая перечень жильцов, пока они ждали агента, который должен был показать им понравившуюся Вильяму квартиру. «Смотрите-ка, внизу клиника хирурга-ортопеда». Он поднял бровь, пристально глядя на Вильяма. «Какое интересное совпадение, а?» Он улыбнулся. «И правда». Но за этими шутками стояло нечто такое, что они не готовы были обсуждать, не только как пара, но и как друзья, а именно что настанет момент, когда Джуду станет хуже. Вильям не вполне понимал, что конкретно это будет означать, но пытался подготовить себя, их обоих, к будущему, которое не мог предсказать, к будущему, в котором Джуд, вероятно, не сможет ходить, а, возможно, и стоять тоже. И поэтому эта квартира на четвертом этаже на Харли-стрит была единственным приемлемым вариантом. Из всех квартир, которые он посмотрел, она одна напоминала Грин-стрит. Одноуровневое пространство с широкими дверными проемами и коридорами, большими квадратными комнатами и ваннами, которые можно было приспособить под нужды колясочника. Ортопедическая клиника внизу была последним веским аргументом, что надо покупать именно эту квартиру. Они купили ее и перевезли сюда все ковры, лампы и покрывала, которые он вечно привозил с гастролей и которые хранились прежде в коробках в подвале на Грин-стрит. Прежде чем он вернется в Нью-Йорк по окончании съемок, один из бывших младших соратников Малкольма, переехавший обратно в Лондон, чтобы работать в филиале Белкоста, начнет здесь ремонт. «О», — думал он, глядя на планы квартиры на Харли-стрит, — «как же трудно, как грустно иногда жить в реальной жизни». Еще одно напоминание такого рода он получил на последней встрече с архитектором. Он спросил Викрама, зачем менять старые деревянные окна на кухне, выходящие на кирпичное патио, откуда открывался вид на крыши Уэймут Мьюз. «Может, оставим их?» — спросил он. «Они такие красивые». «Они действительно красивые», — согласился Викрам. «Но эти окна очень трудно открывать из сидящего положения. Нужно упираться ногами». Он понял тогда, что Викрам очень серьезно отнесся к его инструкциям, данным в первую их встречу. Помнить, что один из жильцов квартиры может оказаться очень ограничен в движении. «Вот как?» — сказал он, быстро заморгав. «Конечно. Спасибо. Спасибо. Не за что. Обещаю, Вильям, вы оба будете чувствовать себя дома». У Викрама был мягкий, ласковый голос, и Вильям не знал, грустно ему от доброты этих слов или от интонации, с какой они были произнесены. Он вспоминает все это уже в Нью-Йорке. Стоит конец июля. Он уговорил Джуда взять выходной, и они едут в свой загородный дом. Несколько недель Джуд казался усталым и необычайно слабым. А теперь вдруг это прошло, и именно в такие дни. Ярко-синее небо над головой, воздух сухой и жаркий. Вокруг их дома простираются луга с островками тысячелистника и первоцветов. Камни у бассейна холодят ноги. А Джуд поет на кухне, готовя лимонад для Джули и Гарольда, которые приехали побыть с ними. Он впадает в старую привычку самообмана. Такие дни кажутся зачарованными, и он одновременно чувствует, что улучшать его жизнь просто некуда. И вместе с тем все исправимо. Конечно же, Джуду не станет хуже. Конечно же, его можно починить. И кому это сделать, как не Вильяму? Конечно же, это и возможно, и вероятно. У таких дней, казалось, не бывает ночей. А значит, Джуд не будет себя резать, не будет тоски. Не о чем беспокоиться. «Ты пытаешься верить в чудо, Вильям?» — говорит ему Идрис, как будто читает его мысли. А он и вправду их читает. Но с другой стороны, думает он, разве его жизнь, разве жизнь Джуда не чудо? Он должен был жить в Вайоминге и работать на ферме. Джуд должен был оказаться где? В тюрьме, в больнице, в могиле, где-то еще похуже. Но этого не случилось. Разве не чудо, что ничем в сущности непримечательный человек зарабатывает миллионы, изображая других людей? Что он летает из города в город, и все только и делают, что исполняют каждое его желание? Что в этих воображаемых мирах с ним обращаются как с сувереном маленькой коррумпированной страны? А не чудо разве усыновление в 30 лет, когда находятся люди, любящие тебя так, что хотят назвать сыном? Разве не чудо пережить то, что пережить нельзя? Разве не чудо дружба? Вот так найти человека, с которым огромный одинокий мир становится не таким одиноким. А этот дом, эта красота и комфорт, разве это не чудо? И кто сказал, что нельзя верить в еще одно? Надеяться, что вопреки разуму, биологии, времени, истории, случится исключение из правил, и болезнь Джуда не будет развиваться так, как у других людей с его диагнозом. После всего, что он преодолел, почему бы не преодолеть еще и это? Он сидит у бассейна, разговаривает с Гарольдом и Джулией, когда вдруг его настигает эта странная пустота внутри. Это случается, даже когда они с Джудом находятся в одном доме. Он скучает о нем, испытывает острое желание его увидеть. И хотя он никогда не скажет ему этого, в чем-то Джуд напоминает ему Хеминга в ощущении легком, как касание крыла, что любимые им люди более недолговечны, чем остальные. Они даны ему ненадолго, и скоро их заберут. «Не уходи!» — говорил он Хемингу по телефону, когда тот умирал. «Не оставляй меня, Хеминг!» Хотя медсестры, державшие трубку у уха Хеминга, за тысячи миль от него велели ему говорить обратное, что он может уйти, что Вильям его отпускает. Но он не мог. Как он не мог отпустить Джуда тогда в больнице? Джуд был настолько одурманен лекарствами, что глаза его двигались туда-сюда со скоростью, пугавшей Вильяма больше, чем все остальное. «Отпусти меня, Вильям!» — умолял он. «Отпусти меня!» «Не могу, Джуд. Не могу». Он мотает головой, отгоняя это воспоминание. «Пойду посмотрю, как он там», — говорит Вильям Гарольду и Джулии. Но в этот момент раздвигаются стеклянные двери, они все трое поднимают голову и видят Джуда, несущего поднос с напитками, и все трое встают, чтобы ему помочь. Но на мгновение, перед тем, как пойти, им вверх по склону холма, а Джуду вниз, все застывают. И это напоминает ему съемочную площадку, где можно переиграть любую сцену, исправить любую ошибку, переснять любую печаль. В этот момент они втроем находятся на одном крае кадра, а Джуд на другом. Но они улыбаются друг другу, и мир, кажется, не сулит им ничего, кроме радости.